Глава 17. Очнулся Данька от того, что вокруг стало очень тихо. Вот только что вокруг все разговаривали и веселились. Стучали кружками о стол, было жарко и пахло едой. А потом солнце, вспомнил Данька, сначала погасло солнце. Он вдруг понял, что уже не сидит за столом и вообще не сидит, а лежит на земле. Никакой деревни и праздника вокруг нет. Никого нет рядом. А он сам опять в лесу, в тишине. Данька задрал голову наверх и увидел лишь поднимающиеся к небу кроны елей и дубов, окутанные туманной дымкой. Слегка знобило, но после целого дня в жаркой летней Кологреевке это было даже кстати. В лесу, судя по всему, было раннее утро. И Данька этому очень обрадовался. Как-то привычнее все-таки, когда время не стоит на месте. За ночью приходит рассвет, а вечер сменяет день, как и положено. Он встал, отряхнулся и понял, что попал на уже знакомую развилку из трех дорог. Снова идти на правую точно не следует. Сходил уже. В груди у Даньки на миг кольнуло сожаление. Все-таки приятно было в той солнечной Кологреевке. Ну, если не принимать в расчет некоторые странности. Он поежился от холода и вдруг подумал, что был бы не против вернуться туда потом, когда закончит свои дела. Ну, если еще будет такая возможность. Там, в общем-то, было неплохо. А если еще и с кологреевцами по душам поговорить, чтобы так откровенно не врали, так может и вообще жить остаться. Данька и сам удивился такому повороту. Вот только же сидел на празднике и хотел сбежать оттуда. А теперь обратно захотел. Перед глазами встал накрытый стол, уставленный пирогами, соленьями, кашами, медом. И живот на это зрелище тут же протестующе отозвался. Вот оно что. Вроде поел он в деревне несколько раз, а такое ощущение, что уже пару дней во рту маковой росинки не было. Выходит, и еда там была не настоящая. Значит, остались две тропинки. Какую же выбрать? Точно, левую. Сначала найти Тишку, а с его помощью можно отыскать и Ульянку, а потом и на поиски настоящей Аленки отправиться. Данька почти шагнул уже на левую тропинку, когда услышал тихий стук копыт и замер. Звук приближался, и вот из-за поворота показалась призрачная в молочном тумане фигура коня, который подходил все ближе и ближе. «Тишка!» — заорал Данька, бросаясь к нему и обнимая за шею. «Это ты! Ты нашелся!» Тишка радостно заржал, а Данька гладил его жесткую гриву и прижимался лбом к шерстяной морде. «Ты смог сбежать, да?» Конь кивнул. «Какой ты молодец!» «Я думал, все. Украли тебя вместе с вещами. А потом Ульянку потерял и сам потерялся, и в деревню забрел. Да только она на нашу не похожа совсем». Тишка топнул копытом и повернулся к Даньке боком. «Смотри-ка», — удивился тот, — «конократ не все мешки с тебя скинул, кое-что осталось». Данька залез в мешок и к своей радости обнаружил там кресало и топорик, а также пшено, несколько картофелин и горсть сушеных ягод. «Ну все, Тишка, живем. С такими припасами мы теперь точно не пропадем. Ну что, пойдем Ульянку искать? Как думаешь, куда она могла пойти?» Тишка мотнул мордой на узкую тропинку, которая уходила прямо. «Вот и я так думаю», — согласился Данька. «Пошли». И, перехватив повод покрепче, двинулся вперед. Через час тропа вывела их к небольшой поляне, посреди которой стояла приземистая покосившаяся избушка. Ульянка так и не поняла, услышал ее Данька или нет. После того, как она вдоволь накричалась на зеркало, оно погасло и показывать больше ничего не хотело. Ну и ладно. Ульянг снова завернул его в полотенце, положил на стол. Прошлась по избушке, считая шаги. 7 от двери до печки, 6 от окна до другой стены. Взвыть можно. Под ноги ей попадались и похрустывали осколки разбитого горшка. Ульянка не обращала на них внимания и даже не пыталась прибрать. Избушка эта ей порядком осточертела. И если бы была возможность ее разломать, Ульянка разломала бы, не раздумывая. Она снова подергала дверь. Заперто. Да что ж за место такое? Злости не хватает. На домишко этот закрытый, особенно на Даньку. Посмотри на него. Дурак, а свою шкуру спас. И валяется теперь на сене. Отдыхает и в ус не дует. Коня бросил, ее бросил. Ульянка попыталась еще раз спросить у зеркала и показать ей хотя бы дом и матушку с отцом. Но зеркало оставалось темным. Обиделась, наверное. Так что Ульянка уселась на лавку, сложила руки на столе и уронила на них голову. Когда скрипнула входная дверь, она сначала не поверила. Думала, чудится или снится, но вслед за скрипом в избушку проник утренний свет, и голос, знакомый и противный одновременно, удивленно произнес: «Ульянка?» Она вскочила, не веря своим глазам. «Ты как сюда попал?» «Просто открыл», — пожал плечами Данька, озираясь по сторонам. «Не заперто было. А ты как тут оказалась?» «Как?» — возмутилась Ульянка. «Ты еще спрашиваешь? Ты меня в лесу одну оставил, не помнишь? Бросил по дороге». «Да я тут чуть не умерла». «Зачем помирать-то?» — удивился Данька, оглядывая избушку. «Хороший домик. Удачно ты его нашла, значит, не на земле ночевала». И он потянулся было зайти внутрь и закрыть за собой. «Стой!» — взвизгнула Ульянка. «Не закрывай!» «Ну ладно, ладно. Что ж ты так орешь-то?» «Да ты не понимаешь ничего, дурак!» — закричала она снова, захлебываясь слезами. «Снова здорово», — подумал Данька. «Все как раньше вернулось». «Слушай, я ведь ненарочно...» Начал оправдываться он. «Я за Тишкой побежал и не догнал, а когда на развилку попал, хотел за тобой вернуться, а дорога назад заросла». «Заросла», — недоверчиво скривилась Ульянка. «Я правду говорю, я тоже заплутал немного, и на мою голову приключений досталось, не только на твою». «Видела я твои приключения», поджала губы Ульянка, «на сеновале». «Где это ты видела?» — опешил Данька. «Не скажу», — огрызнулась она. «Пойдем отсюда». «Может, останемся? Есть очень хочется, а тут печка. Можно...» «Я ни минуты здесь больше не останусь». И Ульянка, прихватив со стола что-то завернутое в полотенце, выскочила на улицу. Данька лишь недоуменно вздохнул и почесал затылок. И чё она так разоралась? Он так и не понял. Но видно было, что она тут намучилась, только неясно от чего. Хорошая избушка же. Можно было остаться, нормальный обед приготовить и поесть по-людски. Кто их, девок, разберет? Воздух на улице был свежий и прохладный. После духоты и темноты в избе Ульянка чуть не захлебнулась от этой свежести и застыла на месте, переводя дыхание. Потом увидела Тишку и обрадовалась ему как родному. Подошла, засунула зеркало в мешок, притороченный на спине, и погладила коня по шее. Хорошо, что он тоже нашелся. На Даньку, если честно, она почти не злилась, потому что больше гнева в первую минуту испытала облегчение. Пусть дурак, пусть опоздал, но все-таки явился, И еще стало немного стыдно за ту себя, которую она увидела ночью в зеркале, за то, как с собой говорила и как себя вела. Но ведь об этом никто не узнает. А раз не узнает, то можно и не мучиться. Про зеркало никому знать не обязательно. К обеду она почти перестала злиться, а ночь, проведенная в избушке, казалась совсем далекой и ненастоящей. И только сверток, край которого торчал из мешка на Тишкиной спине, напоминал о том, что домик ей вовсе не привиделся. Данька, слава богу, вопросов про это задавать не стал. Ну, вещи вещь, мало ли. Ульянка вдруг поняла, как сильно соскучилась по дому, по родителям и младшим, по подругам. Оказаться бы сейчас там, в Калагреевке, и чтобы все было как раньше. Может, упросить Даньку вернуться в деревню? Сказать, что передумала, а выпустит ли лес? Почему постоянно выходит так, как будто она тут в ловушки попадает? Не в одну, так в другую. Словно ей надо решить какую-то загадку, и без этого ответа она так и будет тут блуждать. А этот, посмотри-ка, просто открыл дверь и зашел как к себе домой. Правду говорят, дуракам везет. Что ж, если он везучий дурак, придется держаться к нему поближе. Потому что чем яснее становилась конечная цель этого путешествия, тем страшнее Ульянке было. Как их встретит Урман? Что скажет, что решит? Она сидела на бревне, перекидывая из ладони в ладонь горячую черную картофелину. Данька, сидящий напротив, делал то же самое. И это вдруг показалось ей таким смешным, что она не выдержала. «Мы прям как скоморохи на ярмарке». «Ага», — улыбнулся Данька. Только они репками кидались. «Слушай, а ты, когда Тишку не догнал, куда отправился?» «Я направо пошел и попал домой. Только это была не совсем наша деревня». «Это как?» — замерла Ульянка. «Нет, выглядит-то она как наша, только там всегда полдень. И люди другие». «Со звериными мордами?» — рассмеялась она. — Вовсе нет, — серьезно ответил Данька. — Понимаешь, вот, например, матушка Бобрих там была добрая и не кричала на меня. — Да ладно. Вот тебе крест. И все были очень добрые, даже староста. Он меня называл сыном, спасителем и предложил Каленке посвататься. — Сам староста? — Да врешь. — Честно слово, не вру. Говорю же, это какая-то другая Калагреевка. Тишка там тоже был, только белой масти. И Аленка другая со мной была. Милая. Данька вдруг засмущался и начал отколупывать с картошки слой сажи с кожурой. Занятно как, покачала головой Ульянка. А чего ж ты не остался, если там все так хорошо? Не по себе как-то стало. Все меня хвалили за дела, которые я не совершал. Героем звали, хотя я никого не спасал и ничего не сделал. Ну и что такого? Приятно же. Как будто тебя раньше часто хвалили. Я бы осталась. А ты меня там видел? Данька сделал какое-то странное лицо, продолжая чистить картошку черными пальцами. А тебя в деревне не было. «Значит, я там тоже в лес убежала?» Понимающе кивнула Ульянка. «Нет, тебя там вообще не было. Ты не родилась. Мне Аленка сначала сказала, а потом я твоему отцу помог телегу починить, и он то же самое повторил. В семье Лихачевых двое детей, Емелька и Варька». Теперь Ульянка замерла с картошкой в руке, не обращая внимания на то, что та обжигает пальцы. А Данька посмотрел на нее пристально и зачем-то добавил. «Извини». Ульянка даже представить себе такого не могла. «Как ты? Ее нет». Она вдруг сообразила, как возвращается в Калагреевку, где ее никто не узнает, ни родители, ни брат с сестрой, ни подруги. Бррр! Ужас ужасный. Она поспешила прогнать это видение. Слишком уж неприятным оно показалось. «Но это же не настоящая Калагреевка, так?» — спросила она. «Наверное», — согласился Данька. «Я там столько раз пообедал, а вышел все равно голодный». «Ну вот, значит, и матушка твоя была не настоящая, и Аленка тоже». Данька на это лишь коротко вздохнул. «Почему она тебе нравится?» — спросила Ульянка. «Я не буду смеяться, ты просто ответь. Мне любопытно. Она красивая». «И все? А этого разве мало? Ну, милая еще. Добрая со всеми, приветливая». «Добрая? А разве нет? Улыбается всем, радушная, заботливая». «Это с тобой-то она радушная была?» Недоверчиво протянула Ульянка. «Была», — вскинулся Данька. «Она братишку спрашивала и хотела на волшебную тулпар посмотреть. Сама предложила встретиться». «Ночью на погосте, да?» «Откуда знаешь?» «А, ну да, вы же подруги». «Даня!» «Она так шутила, понимаешь? Посмеяться над тобой хотела, а ты и поверил». «Ты сейчас от зависти так говоришь? Или из вредности?» «Вовсе нет». Ульянка грустно вздохнула, достала кусок ткани и попыталась оттереть руки от сажи. «Ты, Даня, парень простой. Видишь красивый облик, а что за ним, не видишь. Я понимаю, она и правда красивая очень. Только недобрая совсем». Данька сощурился. «Матушка говорит, у женской дружбы язык длинный, да срок короткий. Оттого у нее и подруг нет. Может, так и правильнее». «Как знаешь». Ульянка поднялась, отряхивая юбки. «Я как лучше хотела предупредить тебя. Ты-то и в самом деле добрый, в отличие от нее». Развернулась и ушла к дальнему краю поляны, где журчал ручей. Руки помыть. И спиной чувствовала, как Данька провожал ее настороженным взглядом, глубоко задумавшись. «Пусть. Ему полезно будет подумать». На нужный поворот они набрели неожиданно. Данька замер, обернулся назад и очень тихо сказал. «Это она». «Кто?» — шепотом спросила Ульянка. «Тропа, та самая, Урманова. По ней мы к нему и придем, если пустят». «Что значит, если пустят?» Он не ответил, а просто шагнул вперед, ведя за собой Тишку. А Ульянка почти прижалась к боку коня от страха, потому что сердце вдруг забилось часто-часто. «Вот, значит, как. Пустят ли?» Тропа казалась заросшей густым ельником и терялась где-то в зарослях через несколько аршин. Данька осторожно сделал шаг, вытянул руку и провел перед собой по воздуху, как будто сметая невидимую паутину. А потом деревья вдруг зашевелились, сдвигаясь в стороны и открывая проход. У Ульянки аж мурашки по коже забегали. Хотелось бы ей увидеть, что была эта тропинка светлая и ровная, но нет. Лес был очень плотный, темный и угрюмый. Стволы деревьев толстые, шершавые, обросшие белесым мхом. Зелень вокруг высокая, с огромными листьями, которые казались жесткими и острыми, как ножи. Проходя возле гигантского мухомора, который был ей по колено, она опасливо отшатнулась. Что ж, Урман их в свои тайные владения пустил. Выпустит ли обратно?